Джонни снова нетерпеливо перебил. «Кенни Хартфорд ничего не дает. Таково условие развода. Я хочу знать, кто оплачивает ее дорогу к забвению? Как насчет старшего брата?» «Меня?» Бенедикт возмутился. «Ты знаешь, мы не любим друг друга». «Повторить по буквам?» — спросил Джонни. «Ладно, слушай. Старик умирает, но силы пока еще не утратил. Если Трейси станет законченной наркоманкой, появится шанс, что наш мальчик Бенедикт вернет себе расположение отца. Тебе выгодно потратить несколько тысяч, чтобы отправить Трейси в ад. Отдалить ее от отца и от его миллионов». «Кто говорит о наркотиках?» — вспыхнул Бенедикт. «Я». Джонни подошел к нему. «Мы с тобой не закончили одно маленькое дельце. Мне доставит массу удовольствия небольшая операция вскрыть тебя и посмотреть, что там внутри». Он несколько секунд смотрел Бенедикту в глаза, пока тот не отвел взгляд и не начал играть кисточками пояса. «Где она, Бенедикт?» «Не знаю, черт тебя побери!» Джонни подошел к кинопроектору и выбрал одну из бобин, отмотал несколько метров пленки и посмотрел на свет. «Прекрасно!» — сказал он, кривя от отвращения губы. «Положи на место!» — выпалил Бенедикт. «Ты ведь знаешь, что старик думает о таких вещах, Бенедикт?» Бенедикт неожиданно побледнел. «Он тебе не поверит». «Поверит». Джонни швырнул бобину на стол и снова повернулся к Бенедикту. «Поверит, потому что я никогда не лгу ему». Бенедикт заколебался, нервно вытер рот тыльной стороной ладони. «Я ее 2 недели не видел. Она снимает квартиру в Челси, Старк-стрит, номер 23. Приходила повидаться со мной». «Зачем?» «Я ей дал взаймы несколько фунтов», — пробормотал Бенедикт. «Несколько фунтов?» «Ну, несколько сотен. В конце концов, она ведь моя сестра». «Как мило с твоей стороны», — похвалил Джонни. «Напиши адрес». Бенедикт подошел к обитому кожей письменному столу и написал адрес на карточке. Вернувшись, протянул карточку Джонни. «Ты считаешь себя серьезным и опасным человеком, Лэнс», — говорил он негромко, но в его голосе звучала ярость. «Поверь, я тоже опасен, по-своему. Старик не будет жить вечно, Лэнс. Когда он умрет, я тобой займусь». «Ты меня чертовски испугал», — улыбнулся Джонни и пошел к своей машине. На Слоун-сквер было сильное движение, и Джонни в своем Ягуаре приближался к Челси медленно. Было время поразмыслить и вспомнить ту пору, когда они жили втроем — он, Трейси и Бенедикт. Как зверьки бегали они вместе по бесконечным пляжам, горам и выжженным солнцем равнинам на Маквалленда, земли своего детства. Это было до того, как старику повезло на реке Сленг. У них тогда даже на обувь денег не было. Трейси носила платье, сшитое из мешков для муки, и они втроем ежедневно ездили в школу верхом на одном пони, похожие на ряд оборванных ласточек на изгороди. Он вспомнил, как старик уезжал часто и надолго. А для них это были длинные недели смеха и тайных игр. Они каждый вечер взбирались на деревья перед своим бараком с глинобитными стенами и смотрели на бесконечную землю цвета мяса, пурпурную на закате, высматривая появление облака пыли,